Тимми моргнул, разжал кулаки и смущенно улыбнулся. «Да, я уже выбрал. Ты хочешь что-то острое, сладкое или...» Охотно пришел мне на помощь он, и я, конечно, предпочла сладкое. В моей жизни слишком мало источников дофамина, помимо сладостей. Приходится компенсировать. Вкус у Тимми был отменным, или он очень хорошо знал, что ждать от кухни белой лошади. Десерт и молочный коктейль пришлись мне по душе. Чего уж там, было так вкусно, что, даже наевшись, я не удержалась и заказала еще. Конечно, мы не только набивали желудок, но и общались, в основном, на отвлеченные темы. Тимми не пытался вызнать про мою личную жизнь, семью или подругу, а я отвечала тем же. Если тебя так интересует Самнус, есть очень хорошие и бюджетные модели в официальном магазине компании Вадвистиксе. Могу заказать оттуда, доставить в наш магазин, я помогу с настройкой, предложил Тимми, когда беседа с Игорь перешла на шлем виртуального погружения, который я видела в магазине. Нет, у меня пока нет таких денег, вот устроюсь на подработку тогда, возможно, покачала головой, тяжело вздохнув, и отложила ручку. Передо мной лежал ежедневник, куда я записывала бесплатные или не очень дорогие игры на мобильный, посоветованные Тимми. Он, несмотря на свою увлеченность техникой, механикой и в принципе учебой, игры вовсе не игнорировал. Напротив, очень любил и остро жалел, что не может уделять им столько же времени, как и будучи подростком. Сначала телефоном обзаведусь и попробую то, что ты посоветовал. Самнус предоставляют рассрочку. Если хочешь, можешь как-нибудь прийти ко мне. У меня есть модель трехгодичной давности, но в хорошем состоянии. Попробуешь поиграть на ней, может быть, такие игры тебе не понравятся, воодушевленно предложил Тимми, фонтанировавший эмоциями не меньше меня, стоило речи зайти об играх. У него так сияли глаза, что мы буквально ловили синергию. Нас обоих чуть ли не трясло от возбуждения из-за близкой и приятной темы. Все-таки, как я понял, ты имела дело лишь с ретро-играми на компьютерах старого поколения. Да-да, я настолько древняя, хихикнула, отмахиваясь. Было очень неудобно и волнительно рассказывать про земные игры, в которые я играла, но очень быстро вся мнительность улетучилась. Тимми слишком внимательно слушал, что льстило, да и я поняла, что в магическом мире наверняка безумно много игр, которые могут быть похожими на известные мне, даже если их могли и не выпустить еще на местной земле, если вообще когда-нибудь выпустит. На улице наконец разразился ливень, и я чуть не подскочила, желая выбраться на улицу под холодные потоки воды. Наблюдая, как сильный ветер гоняет волны по темневшему озеру, как с неба падает почти сплошная стена дождя, физически тяжело было оставаться на месте. Я сжала в руках ежедневник, который уже закрыла, и тяжело вздохнула. Контролировать себя и заставлять сидеть на жопе ровно оказывалось настолько же трудно, насколько и контролировать свою поддающуюся эмоциям магию. Если тебе скучно, ты хочешь уйти, то есть, если тебе пора домой, я могу подвести тебя до Магикса или куда тебе нужно. Уловив перемену в моем настроении, Тимми тоже заметно приуныл. Уже привычная улыбка пропала с его лица, выражение лица сменилось на виноватое. Я вздрогнул от тона, каким он произнес эти слова, да и от самого смысла фразы. Стало даже совестно от того, что выпало из реальности и пару минут точно не обращало внимания на него. На его месте я бы уже разозлилась или обиделась, пожалуй. С усилием воли, принуждая себя не смотреть в окно, я виновато улыбнулась Тимми, водя пальцами по обложке ежедневника. «Все совсем не так, с тобой очень интересно, просто мне сейчас сложно оставаться на месте», поспешила развеять возникшее недопонимание и поняла, что сказанное едва ли облегчит понимание проблемы. Вздохнув, указала пальцем в окно. «Это моя стихия. Буря, непогода, очень хочется выйти и танцевать под дождем», хихикнула, понимая, как по-детски звучит мое желание, продиктованное и внутренним ребенком, и родством со стихией. Тимми кивнул, задумчиво посмотрев в окно, потянулся рукой к затылку, неловко водя ладонью по нему. Его губы беззвучно шевелились, сквозняк донес до меня ужасно тихое, едва ли произнесенное «так вот в чем дело». «Можем выйти», — невозмутимо сказал Тимми, подняв на меня уверенный взгляд, и заставил на пару секунд опешить. «Куда выйти? Зачем? Ты же промокнешь». Тут же запротестовала, понимая, что не все в восторге от прогулок под ливнем. Тем более ветер на улице был довольно сильный, я это и ощущала, и видела собственными глазами по волнам. Дождь закончится не скоро. Если хотим вернуться по домам до утра, в любом случае промокнем, с улыбкой расписал перспективы Тимми и поднялся с места, смущенно протянув мне руку. «Пойдем, не проклинай меня потом, если простудишься», — радостно воскликнула, подскакивая и хватаясь за протянутую ладонь. Пришлось притормозить, чтобы оплатить заказ. Как и пообещали друг другу, мою часть оплатил Тимми, а его — я. На мое «я» же заказала больше, он смущенно напомнил о своем обещании отцу и том, что и сам хотел меня угостить. Спорить дальше я не стала, да и понимала, бессмысленно. На улице вовсю разразился не шторм, но почти, очень близко. Мы промокли до нитки в мгновение ока, и я радостно скинула кеды, взяв их в руки, и начала кружиться по мокрому песку, ноги в нем вязли. Тимми сложил очки в футляр, убрал тот в карман штанов и, подслеповато щурясь, следил, как я бесилась, а у меня почти жгло легкие от недостатка кислорода и захлестывавшей до умопомрачения радости. «Ты умеешь танцевать?» Перекрикивая ветер, обратилась к Тимми и поскорее подбежала к нему, поняв, что утанцевала довольно далеко. «Что?» — крикнул он в ответ, зачесывая лезшие в глаза промокшие волосы назад. «Танцевать умеешь?» — повторила вопрос и, плюнув на вербальную коммуникацию, бросила кеды прямо в песок, чтобы освободившимися руками вцепиться в ладони Тимми. Он деревянно последовал за мной, следя за мной с искренним недоумением на лице, но когда я топорно попыталась повторить едва ли правильно вспомнившееся движение из вальса, лицо сразу же озарилось догадкой. «Я знаю лишь пару танцев», — громко сказал он, но, так как мы уже стояли достаточно близко, я прекрасно его услышала. «Покажешь», — радостно улыбнулась, отпустив его руки, и Тимми с ответной улыбкой кивнул. На улице было тепло, и ветер вокруг нас, покорный моему беспокойству, очень скоро унялся. Я не хотела, чтобы Тимми продуло, и вся безумная энергия во мне позволяла создать вокруг нас, кажется, даже вокруг кафе, зону почти что штиля. Даже ливень хлестал не так яростно. Мы не танцевали, не кружили в вальсе, но Тимми показывал мне движения, которые выучил в красном фонтане, и я охотно повторяла, смеясь и шутя. В какой-то момент я просто свалилась на песок, схватившись за живот и хохоча, как ненормальная. «Теперь я смогу вести в танце», — пояснила причину веселья, и Тимми тоже рассмеялся, усевшись рядом, совершенно не беспокоясь за сохранность своей одежды. «Да, я не подумал, что тебе нужны движения не ведущего, а ведомого», — признал ошибку он. «А что, можешь и ведомого? Как вас вообще учат танцам, если учатся в красном фонтане одни парни?» Притянув колени к груди и сложив на них руки, я с интересом уставилась на Тимми. «Ты не совсем права, девушки тоже учатся, но в филиале на солярии. Правда, никто не будет приглашать их в Магикс, чтобы они научили первокурсников бальным танцам», — покачал головой он, широко улыбаясь и все еще щурясь из-за отсутствия очков. «Сначала нам на внеклассных занятиях показывают обучающие видео и дают на руки буклеты с наглядными инструкциями, а потом кадатор-то разделяет нас на пары. Брендону недавно попался Ривен в качестве ведущего, и они поругались. После таких занятий часто ругаются. Не всем комфортно быть на позиции ведомого. Мне же повезло, что Скай не отпускал никаких шуток, как Ривен». Улыбка чуть не сползла с лица, когда я услышала знакомые имена. Я вздрогнула и напряглась, представляя, как происходило то, о чем рассказывал Тимми. Пока не поняла, что для него Скай – Брендон, а Брендон – Скай. Картина лучше не стала, зато я догнала, откуда у моего нареченного синяки. Даже преисполнилась признательностью к Ривену, даже если всегда в детстве считала, что он самый настоящий придурок. Надеюсь, с отделением от ледышки Даркас будет держаться от Ривена подальше. «Мутный он. Тебе, наверное, это не очень интересно», — тише заметил Тимми, отворачиваясь и выглядя сконфуженным. «Да вовсе все не так, я снова выпала из реальности слишком надолго», и он воспринял это по-своему. Хотя как еще он мог трактовать натянутую улыбку и молчание? Он же не знал, что только что рассказал мне о моем недоумке соулмейте. А что мешает мне рассказать? Только нужно помнить, что это я знаю истинное положение дел, которое никак знать не должна. Раз так, нужно постараться не перепутать имена. Хотя, всегда можно списать на собственную забывчивость. Мы встречались-то лишь единожды. Нет, это вовсе не так. Не думай, что я настолько тактична, что воздержусь и не скажу, если мне что-то неинтересно. Несколько капризно запротестовала, хватаясь за плечо Тимми, вынуждая его обратить на меня внимание. Просто имена показались знакомыми. Пару недель назад я нашла гулявшую без хозяина собаку и пошла к патрульным, чтобы они его отыскали. Но Златовласка бросился на меня с обвинениями. Неприятная, короче, история вышла. Мне казалось, что, если бы не полицейские, этот придурок кинулся бы на меня с кулаками. Только его дружок и попытался как-то сгладить ситуацию, угостил меня и подругу в кафе, фыркнула, закатив глаза, и придвинулась к Тимми поближе, ощущая, что начинаю дрожать. Не от страха, конечно, вот еще, придурков всяких боятся. От холода. Мокрая футболка и джинсы неприятно липли к телу, совершенно его не согревая. А я не думал, что Брендон может быть таким грубым с кем-то, кроме Ривина. Он обычно кажется таким уравновешенным, в растерянности пробормотал Тимми, старательно отводя взгляд. Его щеки в слабом освещении от кафе начали краснеть, что заставляло меня начать беспокоиться. Не мог же он так быстро заболеть. Уравновешенным, ворчливо передразнила и вздохнула, резко поднимаясь. «Поехали по домам, не хочу, чтобы ты простудился», слабо улыбнулась ему и протянула руку, собираясь помочь подняться с песка. Разговор о придурке с Кай здорово испортил настроение, и я надеялась, что поездка на ветроцикле развеет не только мысли о принце, но и дурное настроение. В ведьминский квартал мы приехали где-то к полуночи. Ливень успокоился, да и ветер утих, тучи еще властвовали над головой, но сквозь них иногда пробивалась луна, причем очень ярко светившая. Тимми загнал ветроцикл в гараж и положил шлем на сиденье, посмотрев на меня. Я хихикнула, передавая ему свой. Рыжие волосы, едва подсохшие, начали завиваться кольцами, и это было вдвойне смешно, потому как мои под тяжестью воды выпрямились. «Может, зайдешь в дом, высушишься и потом пойдешь», — смущенно предложил он, отводя от меня взгляд. Я уже догадывалась, что красные щеки у него были не от простуды, а от моих футболки в облипку и в принципе неприличного вида. «Спасибо, но не стоит. Тем более тебе же завтра на занятия, ты и так со мной весь вечер нянчился, за что я тебе очень признательна. Может, как-нибудь повторим. Мой номер у тебя есть, ну, если ты не против, я рада буду, если будем обмениваться сообщениями», неловко улыбнулась, засовывая ладони в задние карманы джинсов. Не хотелось навязываться. Пусть я и понимала логичной частью сознания, что, не понравься ему наше общение, он бы не вел себя так, как вел, но какая-то другая часть вынуждала сомневаться в чужой искренности. Мне тоже было весело. Смутившись из-за собственного громкого восклицания, Тимми опустил голову и тяжело вздохнул. «Давай обмениваться сообщениями. Напишешь, как вернешься в общежитие?» С надеждой спросил он, подняв на меня взгляд. «Какая прелесть! Волнуется за ведьму!» Мое умиление достигло пика, на котором легкие искорки начинали трещать на кончиках пальцев. «Конечно, и приятных снов пожелаю!» Радостно заверила специалиста, подмигнув и выпорхнула чуть ли не на фейских крыльях из гаража. По пути мне никто не попался, и из переулка я успешно телепортировалась к тайному лазу. Выходной посчитала удачным, когда, переодевшись в сухую одежду, отписалась Тимми о возвращении в общагу и пожелала спокойной ночи. Не прошло и минуты, как он ответил, еще раз поблагодарив за вечер. Обмен любезностями мог бы затянуться, но я слишком хотела спать, так и уснула, сжимая телефон. 15 глава. Алфийский курс выживания. Вкус сегодняшнего завтрака проходил сильно мимо меня. Я сидела в телефоне, продолжая переписку с Тимми. Он отвечал довольно активно, в его расписании сейчас было окно, и за обменом сообщениями все кулинарные изыски башни легко проглотились, не вызвав даже тени недовольства. «Мишель», — зашипела Даркас довольно громко для ее привычной манеры разговора. Я вздрогнула, выронив на столешницу старенький телефон, и испуганно уставилась на крайне разозленную ведьму. «Где ты витаешь? С кем это ты там так самозабвенно переписываешься? Уж не с тем ли, с кем провела вчера всю ночь?» Я фыркнула, подбирая телефон. Последний вопрос прозвучал ужасно двусмысленно, но указывать Даркас на отсутствие чувства такта – смешно. «А что такое? Ревнуешь?» – ехидно осведомилась, почему-то заранее приготовившись всеми силами защищаться. Уж больно недовольным и даже каким-то осуждающим оказался ее тон. «Интересуюсь, где твой хладный труп искать, если что?» – закатила глаза Даркас, скрестив руки под грудью и чуть отклонившись от стола назад. Она окатила меня таким брезгливо-снисходительным взглядом, что сразу верилась, насколько ей плевать на меня и как она из чистой милости снизошла до меня. Цундери местного разлива. Я хихикнула, понимая, что за меня действительно волновались, и это осознание смягчило мое отношение к демонстративному поведению Даркас. В конце концов, у нее было множество смягчающих обстоятельств. Помимо того, что иных друзей у меня не имелось, ничего серьезного не было, просто общалась с Шоном, припомнила я магиксового библиотекаря, от которого при мимолетной встрече у меня побежали мурашки. Может быть, она в курсе, кто он. Может быть, Сторми все-таки хоть как-то упоминала его при ней. Даркас вздернула бровь, смотря на меня с откровенным скепсисом. Мне это имя что-то должно говорить, с нескрываемым сарказмом поинтересовалась она, и я тяжело вздохнула, роняя голову на стол и растягиваясь на нем, благо, поднос с пустой посудой стоял на краю, не мешая вот так занимать стол. «Ну, ты же, вроде, в курсе обо всем и обо всех», пробурчала в свое оправдание, чуть нахмурившись. Дурацкого Шиона Даркас не знала, а Сторми оказалась еще более замкнутой, чем я предполагала. Хотя было бы слишком легко, сумей я вытянуть что-то о пугающем библиотекаре из Даркас. Просто милый специалист, у которого я купила камеру, обещал помощь с выбором нового телефона, раскрыла часть карты и удивленно вскинула брови, когда взгляд Даркас изменился, а выражение ее лица заметно смягчилось. «Неужели ты поумнела и начала пользоваться людьми ради своей выгоды? Я почти испытала гордость за тебя», в присущей ей саркастичной манере высказалась Даркас, но выглядела при этом не такой строгой и холодной, как пару мгновений назад. «Да ну тебя!» Я поднялась из-за стола, закатив глаза, но злилась не всерьез. К ее манере общения уже почти привыкла и временами почти не раздражалась. «Пойдем доделывать древние заклятия. Не хочу знать, каких зомби для штрафников откопает Стамира на этот раз». Не хотела знать этого и Даркас, отправившаяся следом. Мы покидали столовую одними из первых. Многие продолжали пытаться осилить завтрак, другие просто общались, делились последними сплетнями. Несколько донеслось и до меня, и вслушалась я в них только из-за упоминания одного имени, Айси. Ее не видели с самого утра. Что тут необычного? Опять где-нибудь шляется и плетет глупые интриги. Выполнение домашнего задания по заклятиям вылилось чисто в переписывание с черновика в чистовик, а для Даркас, в скатывание у меня не точь в точь. В этом она была мастерица, не зря ведьма иллюзии и обмана. На скатывании домашки ее никто ни разу не поймал за неполный месяц. Может, даже за весь первый курс не ловили, но таких подробностей я уже не знала, память Сторми молчала, а я не копалась слишком глубоко. Не нужно оно мне, тем более, когда ценой за такое бесполезное знание станет головная боль. Пока Дарка скорпела над моими черновиками, я выбралась с телефоном на балкончик, прикрыв за собой дверь. Порывистый ветер взметнул волосы, зло подергал одежду и вызвал радостную улыбку и дикий восторг одним фактом своего существования. В такой погоде я ощущала себя как рыба в воде. Так сколько я должна за тот шлем? Вместо банальных приветствий зашла сразу с насущного вопроса я, когда Тимми принял вызов. Мне надоело обмениваться текстовыми сообщениями, тем более с телефона Сторми печатать, сплошное мучение. Так что, сев на балкончик и скрестив по-турецки ноги, я приложила мобильник к уху. «Я уже починил, не переживай», — раздался довольно бодрый голос. На фоне мягко урчало что-то, напоминающее двигатель ветроцикла, но я была уверена, что это не он. Может быть, корабль специалистов? Помню, в мультике они рассекали на каких-то околокосмических. Ну, знаешь ли, если бы не я, то и чинить бы не пришлось. Озвучьте размер компенсации, уважаемый. Притворно строгим голосом потребовала и, не удержавшись, все-таки рассмеялась. Энергетическое зелье от ведьмы устроит, если что, сама пью, пока не отравилась. Ты не обязана, он коротко вздохнул, замолкнув буквально на пару секунд, прежде чем продолжить так же весело, совру, если скажу, что не заинтересован. Неожиданно рев двигателей усилился, сделался не просто громким, но еще и тяжелым, почти надрывным. До меня донеслись крики других специалистов. Невнятные, слов было не разобрать, только их голоса. Системы снаружи заледенели. Масса растет и скоро станет критической. Я посажу корабль, пока двигатели не отказали. Коротко отвечал кому-то Тимми, и я взволнованно вскочила на ноги, вжимая телефон в ухо в страхе упустить, не услышать что-нибудь еще важное. «Тимми, где ты? Скажи координаты, Тимми». Я ошарашенно уставилась на телефон, когда раздались гудки, оповещающие об окончании звонка. «Он же не разбился насмерть?» «Да, это детский мультик, детский». Грязное ругательство легко слетело с губ, и я раздраженно стиснула зубы, сжав бесполезный сейчас мобильник. Лед, да, с ним ассоциировалась только одна личность, и смутно всплывала в памяти связь Трикс с крушением корабля специалистов. Может, многих деталей я не помнила, но к гадалке не ходи, Айси где-то рядом с Тимми. Вот поэтому ее и не видел сегодня никто. Но что ей могло понадобиться от специалистов? Ветер завыл в унисон с моим бешенством и беспокойством, как верный пес, толкнулся лбом в ноги, подталкивая меня к двери в комнату, подталкивая к хоть каким-то действиям. В небесах над школой сверкнула молния, на мгновение расползшись сияющей трещиной по темным облакам, и резко стало как-то легче. Даркас, как найти человека? Срочно. Вот прям сейчас. Я ворвалась в комнату и тут же побежала к ней, однако быстро обломалась, врезавшись в невидимую стену рунной защиты. Но это мало остудило мой пыл. Что случилось? Удивилась моему взбудораженному состоянию Даркас, но нахмурилась, видя, как я чуть ли не скребусь в барьер явно далека от адекватности, то есть еще дальше, чем обычно. Если ты уверена, что человек находится не в зоне с закрытым портом, можешь переместиться к нему, просто сосредоточившись на его образе, предложила так необходимое мне сейчас решение она. Ты лучшая, искренне выдохнула, перестав лупить по невидимому, но весьма ощутимому барьеру, и резко развернулась к зеркалу. Магия привычно стерла вместе с зеркальной гладью искоря, расчищая себе дорогу в тайный лаз. Путь от комнаты до границ антителепортационного барьера облачной башни не отложился в памяти, смазавшись в одну вспышку. Сосредоточиться на образе Тимми, что ж, легко, когда все мысли заняты переживаниями о нем. Если Айси действительно замешана в этом, я надеру этой ледяной курице зад. Подумать, есть там, где Тимми, антителепортационный барьер или нет, времени уже не осталось. Резко разболелась голова, стоило попытаться открыть глаза, как пришло осознание, что она еще и кружится. Магия в теле плескалась более, чем достаточно, однако экстренная телепортация отняла сил многим больше уже привычной. Ведьма, раздалось почти животное рычание откуда-то сверху, и я все-таки заставила себя распахнуть глаза и оценить обстановку. Айси поблизости явно не было, уж такое белое пятно, как она, хорошо было бы видно среди зеленых зарослей. Вот как синие плащи повязанных растительными тентаклями специалистов сразу в глаза бросаются. Теплое приветствие было адресовано мне от дрожайшего соулмейта, и я бы презрительно фыркнула, если бы не боялась спровоцировать рвоту. Тошнило страшно. Я как будто резко приобрела морскую болезнь, как ее описывали в рассказах. А ведь находилась явно не на корабле, даже не на космическом корабле специалистов. Благо не фыркать, ни даже что-то отвечать не пришлось. Стоило принцу зашевелиться и заворчать, как растение тут же спеленало ему еще и рот, буквально затыкая. Прелесть какая, может, притащить эту магическую флору в комнату, на Айси натравлю, опять же. Однако полностью лишенный свободы растением принц не сдавался. Продолжал гневно сверкать на меня голубыми глазками. Наверное, весь мозг в волосы ушел. Иначе как объяснить его грубость по отношению к той, кто может ему помочь? Ах да, я же ведьма, и он не ожидает от меня ничего хорошего. Миша, раздался неуверенный голос, мне довольно знакомый, и я повернула голову в другую сторону. Тимми висел вниз головой в страстных объятиях лиан, очки валялись в болотной грязи под ним, и подслеповато щурился, силясь меня разглядеть. Но даже с плохим зрением узнать-то меня был должен. Мою ураганную прическу, визитную карточку, сложно не узнать и даже повторить. Хотя, скорее он удивлен моим здесь нахождением. Я устало проворчала, силясь подняться из грязи, в которую рухнула пятой точкой после перемещения. Никогда больше не буду пользоваться экстренной. Так и помереть можно. Ты как? Что случилось? Задала насущные вопросы, направившись, чуть пошатываясь, к нему. Лианы крепче обхватили его грудную клетку, вырвав из него болезненное хаен. Несколько крупных щупалец потянулись ко мне. Вот уж нет, так не пойдет. Магия на мою мимолетную брезгливость среагировала, ха, молниеносно. Разряды пробежались от тела по воде к лианам и знатно их пропекли. Потянуло жженой травой и тухлятиной, и лианы около моих ног резко исчезли в траве у дерева. Так-то, тянуть всякое к раздосадованной ведьме. Присела на корточки перед Тимми, чье лицо, как искоря минутой назад, уже оплела лиана. Карие прищуренные глаза следили за мной, а я не знала, что делать-то, лишь подняла очки и, натянув рукав худи на ладонь, кое-как оттерла линзы. Сами очки аккуратно водрузила на голову, освобождая руки. Идей, как вызволять специалиста, не имелось. Ну, кроме завязанных на членовредительство. Дам подсказку, крошка. Рубить эти лианы без поля. Советчик очень быстро оказался заткнут, присоединившись к молчаливому сообществу в лицах Тимейская. Я закатила глаза, легко узнав Ривина. Кто еще мог похвастаться таким стильным малиновым причесоном? Мне очень жаль, Тимми. Я очень и очень извиняюсь, но будет неприятно, оторвав без особого труда лиану от его рта, честно предупредила его. Мне правда было жаль. Зная я другой способ, обязательно бы им воспользовалась. Но в моем распоряжении имелся лишь один фокус, в теории могущий освободить от тентаклей растения. Я слегка скривилась, когда рыжая макушка парня ушла прямо под воду, а не успевший вырваться крик сменился невнятным бульканьем, стоило тискам растения резко разжаться из-за молний, что я пустила через ладони. Позади раздался явственный, пусть и заглушенный лианой вокруг рта ржач, точно принадлежавший Ривину. Кто еще будет ржать в такой ситуации? Злобно возмущенное мычание раздалось явно со стороны Ская. Один Брендон благоразумно не издавал звуков. Кажется, понимал, что именно на них растение и реагировало. Он единственный из парней оказался оплетен не с ног до головы. Спасибо, отплевавшись от грязной воды, тяжело вздохнул Тимми. Но в его голосе действительно звучала легко различимая благодарность. Так что случилось-то, напомнила ему о первоначальном вопросе и опустилась коленями в болотную жижу, приблизившись к Тимми. Моей одежде, в принципе, как и его униформе, уже ничего не было страшно. Вода мутными разводами стекала по его лицу, в рыжих волосах запутался всякий травяной мусор и немного ила. Я, уже похоронив свою черную худи, натянула рукава по самые пальцы и стала обтирать лицо специалиста, пытаясь привести его хотя бы в относительный порядок. Думаю, на корабль кто-то напал. Мы летели к одному из филиалов храма Роколуччи, когда сначала нос корабля, а потом борты и вскоре двигатели начали покрываться коркой льда, пересказывал Тимми, вздрагивая каждый раз, как я генерировала молнии. Растительные тентакли не теряли надежды сцапать нас, потому упорно лезли на голос специалиста, впрочем, быстро отползая, стоило мне заискрить. «Но где ваш корабль? Вы далеко от него ушли?» – удивленно спрашивала, сама лишь смутно припоминая что-то подобное в мультике. «Три древние, да я ведь смотрела его сколько лет назад. Моя память не настолько феноменальна, чтобы помнить его досконально. На самом деле, мы перевозили кое-кого», – вздохнул тяжело Тимми, отводя взгляд в сторону. Снова подслеповато прищурился, и я ударила себя ладонью по лбу, невольно обращая на себя его внимание, и стянула с головы его очки. Мычание недовольного Ская мы дружно игнорировали. Тут и без внятной речи было ясно как день, что принц против посвящения меня в их дела. То есть вы ушли от корабля, чтобы вернуть этого кое-кого, насмешливо уточнила, наблюдая, как Тимми с благодарным кивком взял очки и водрузил на нос. Лицо сразу стало неуловимо другим. Не сказать, чтобы отсутствие очков ему не шло, но все-таки с ними он обладал каким-то особенным шармом. Даже будучи по уши в болотной жиже, именно, только попали в эту ловушку, замявшись, явно не сразу найдясь с определением положения, подтвердил Тимми. «Вам повезло, что напавший, очевидно, не заинтересован в вас», покачала головой, поднимаясь на ноги. «Джинсам, такой же бесповоротный конец, как и худи, как я их от всего этого отмою в школьной прачечной, тут только выкидывать». Скай снова начал что-то мычать, но внезапно захрипел. Растению надоели его трепыхания. «Брендон, тише. Скай прав, это растение не любит шум», — призвал к благоразумию блондинки Тимми. Ответа со стороны Ская не последовало, он в принципе оказался слегка не в состоянии, судя по закатившимся голубым глазам. Но его слабое дыхание, гулявший меж деревьев ветер, доносил до моего слуха, как и ровное сердцебиение. Умирать тут принц явно не собирался. «Леди, я совсем не против попасть под вашу да». Обворожительная улыбка Брендона скрылась за растительным кляпом, оборвавшим сладкую речь специалиста. «Вот же зараза какой, умеет привлечь внимание и расположить к себе. Скаю бы стоило поучиться у Сквайра». «Ну, ты сам согласился на эту боль», — пожала плечами, не испытывая на самом деле серьезной вины, всего-то легкие уколы фантомной совести, быстро затихавшие под гнетом неопровержимых аргументов. «Не особо и больно», — сообщил за плечом Тимми, старавшийся держаться поближе ко мне. Лианы после парочки ударов электричеством подуспокоились и не пытались залезть в пространство вокруг. Растение явно имело интеллект уровня животного или около того. Брендону повезло больше, чем Тимми. Он приземлился на колени, а не головой в воду. «Спасибо, а прекрасная спасительница!» — обворожительно улыбнулся он, воздев руки ко мне, так и не изменив коленопреклоненной позы. «Теперь я обязан угостить вас еще раз, в благодарность за спасение», — сообщил он наигранно торжественно, не скрывая веселых искорок в глазах. «Вот же шут, может, лучше наличкой отдашь?» — притворно скривилась я, хотя ужимки не вызывали ни раздражения, ни отторжения. «Забавный он, как можно оскорблять леди деньгами?» Так же шутливо возмутился он, а я направилась к Ривину. Тимми и Брендон поспешили за мной, опасаясь, что лианы вновь спеленают их, если я отойду далеко. Это разумно. Но во сколько можно оценивать наше спасение? Подхватил мою мысль слишком рациональный Тимми, и я даже на секунду зависла. Он серьезно? Я пошутила. Тимми, не возьму я с вас денег. Ваш балагур откупится шикарным обедом, подмигнула Брендону, который с готовностью кивнул, ударив себя кулаком в грудь. Даже не возмутился тому, как я его нарекла. Настала очередь Ривина, Скэя я даже освобождать не хотела, если честно. Молчащим он мне почти нравился. Парень, говорят, это не особо больно, но как получится, пожала плечами, хватаясь ладонями за лианы вокруг его тела. На секунду показалось, что растение натурально дрожит. Показалось, наверное, чтобы генерировать молнии на коже, мне не обязательно было испытывать сильные эмоции. Хватало и простой концентрации на желаемом результате. Родство со стихией, перевариваемый гиптомирон, очевидно, выручали меня с этим. Ривен приземлился на ноги и показательно отряхнулся, хотя угваздан не был совершенно, если сравнивать с Брендоном или, уж тем более, с Тимми. Благодарить, впрочем, эта малиновая колючка тоже не стала. Неплохо, крошка. Позволил он себе усмешку и оценивающий взгляд в мою сторону. Надо было не жалеть силы и жахнуть зарядом сильнее, чтобы не только растение пробрало, но и его. Увы, возможность профилактической шоковой терапии оказалась упущена. В случае с Ривином, а вот со Скаем я не церемонилась, даже не извинилась, а заряд выдала вдвое больше, чем с остальными. Лианы не просто разомкнулись и уползли куда-то прочь, а почти разлетелись на куски, источая удушливый неприятный дым. «Ты мерзкая коварная ведьма», — начал распаляться рухнувший в болотную жижу Скай. «Она нам помогла. Думаю, она заслужила толику вежливости», — дружелюбно напомнил Брендон, натянуто улыбнувшись. «Вот-вот, послушай своего принца. Он поумнее будет», — ядовито поддакнул Ривен, скрестивший руки на груди. «Детский сад, да может она и напала на нас», — указал на меня пальцем Скай, глаза которого значительно потемнели от гнева, который плескался в нем. «Откуда столько злобы ко мне, к ведьмам в принципе?» Это маловероятно, отрицательно покачал головой Тимми, поправив очки. Однако не сказал невозможно. Я не обиделась на такой ответ, но вопросительно вскинула брови, обратив на него взгляд. «Миша, как ты нас нашла? Почему вообще пришла?» Хмуро поинтересовался Тимми. «Неужели я стала теперь подозреваемой? Добрых дяденек полицейских рядом сейчас нет. Ну и зачем я вообще пришла им помогать, если они ко мне относятся вот так?» Стало как-то до ужаса обидно, хотя рациональная моя часть полностью принимала чужие опасения. После крушения появляется малознакомая ведьма, желающая помочь. Я бы тоже напряглась, только иррациональные чувства логические доводы не заглушали. Как я могла не прийти? Мы спокойно разговаривали по телефону, а тут шум, крики, отказывающие двигатели. Экспрессивно взмахнула руками и насупилась, скрещивая их под грудью, стараясь унять эмоции. Можно телепортироваться к человеку, сконцентрировавшись на его образе, я так и сделала. Не было у меня какого-либо плана, понятно. Я ведьма бури, импульсивность, мое второе имя. С неприкрытой гордостью сообщила и фыркнула, вскидывая подбородок. Сама в этом детском саду, дома, но бурлящие эмоции просто требовали встать в позу. Может, все-таки зря я вообще сюда пришла, не померли бы они, да? Взгляд сам собой упал на копошившиеся в кустах тентакли, и уверенность в благополучном исходе для специалистов без моего вмешательства значительно уменьшилась. «Мы тебя не обвиняем. Напротив, благодарны, что ты пришла к нам на выручку», — дружелюбно улыбнулся Брендон, вскинув ладони в примирительном жесте. Скай раздраженно закатил глаза, цокнул языком и отвернулся, но почему-то промолчал. «Не то чтобы мы действительно нуждались в помощи», — вставил Ривен, выразительно фыркнув и самодовольно улыбнувшись. Я, зависшая от такой неприкрытой доброжелательности Брендона, тут же пришла в себя от его тона. «Засранец какой! Ну да, я заметила, как ты все контролировал», — ехидно усмехнулась, чуть прищурившись, и тут же глубоко вздохнула, опуская руки. По коже танцевали холодные искры, еще не разряды, но все-таки яркий маркер расшатанных нервов. «И что дальше? Собираетесь связаться с кем-нибудь из преподавателей и сообщить об аварии? Вот еще! Нам всего-то нужно поймать тупоголового тролля и починить ястреб». «Да, очкарик», — обратился к Тимми чрезмерно гордый Ривен. «Сам он, похоже, корабль чинить не собирался или на самом деле не обладал должной квалификацией для этого». Тимми нахмурился, поправив очки. «Не уверен, что сможем перевести тролля на корабле, если даже его поймаем», — с откровенным сомнением в успехе затеи сообщил он. «Связаться с Кадатортой было бы правильно», — вздохнул Брендон, не отмахивавшийся из-за гордости и раздутого самомнения от доводов разума. «Да вы слизняки бесхребетные. Это всего лишь небольшое осложнение миссии, а вы уже готовы бежать и плакаться к Адатерте», — вспылил Ривен, рассчитывавший явно на другую реакцию. Серьезно думал, что все согласятся на его безрассудный план. Неприятно признавать, но Ривен прав. В наших силах исправить ситуацию. Кадатерту можно известить и позже. Неожиданно выступил на стороне своего почти врага Скай, и тут тяжелый вздох вырвался синхронно уже у Брендона и Тимми, и даже меня. Он тупой или как? Кажется, зря я вмешалась, помешала естественному отбору, пробурчала в сторону, недовольно ковыряя ногтем подсохшую корку грязи на рукаве. В любом случае связаться с Кадатортой будет проблемно, повернулся к Брендону Тимми. Сигнал не ловит, а электроника на корабле едва ли уже оттаяла, озвучил текущие проблемы специалист. И я почти преисполнилась дерьмовостью ситуации. «Значит, остается все-таки самим ловить тролля», — обреченно сказал Брендон, устало потирая шею и выглядя совсем не вдохновленным перспективой скакать по болотам и дальше. Ривен же, напротив, выглядел как победитель. Да и Скай приободрился, хотя бросал на меня раздраженный взгляд, как на досадную помеху. «А если поискать место, где сигнал ловит?» Я подошла к Тимми, положив ладонь на плечо в ободряющем жесте. Уж очень тоскливо он выглядел, и по его лицу легко было понять, что он напряженно размышляет, прикидывает варианты. «Могу поднять повыше», — указала пальцем в просвет между кронами деревьев, где виднелся клочок безоблачного голубого неба. «Как будто мы можем тебе довериться». Тут же зло воскликнул Скай, выступив вперед, и моя рука на плече Тимми вздрогнула. Все-таки непривычно сталкиваться с такой враждебностью лицом к лицу. «Как будто тебя кто-то спрашивал», — раздраженно воскликнула в ответ, опуская руки и сжимая их в кулаки. Молнии опасно затрещали по коже, и волосы начали вставать дыбом больше обычного. «Брендон, достаточно, мы не можем отмахиваться от помощи», — попытался утихомирить принца Сквайр, но не преуспел. Златовласка тут же накинулся на него. Они начали спорить на повышенных тонах, пока Ривен откровенно наслаждался их скандалом. Один Тимми не реагировал на разборки, повернулся ко мне лицом, протянул ладонь, мягко сжав запястье. «Спасибо, Миша. Давай попробуем твою идею. В небе сигнал не должен блокироваться фоном», попытался улыбнуться Тимми, но улыбка вышла вымученной, явно все ресурсы тратил на нахождение выхода. Я с готовностью кивнула, неожиданно успокаиваясь. «Приятно, когда к тебе относятся без враждебности и подозрений. Даже если Тимми не воспылал ко мне доверием, все свои предположения и допущения он держал при себе, не давая им волю. Откровенно говоря, я понятия не имела, смогу ли поднять Тимми за собой, на какой вес рассчитана левитация вообще. За весь неполный месяц, что я находилась здесь, вопросы только множились, я не успевала, физически просто не поспевала искать ответы. Информации было слишком много, и левитация с телепортацией находились в категории «интересно», как работает, но не припекает разбираться. Работает исправно, и ладно. Однако сейчас остро пожалела, что настолько наплевательски отношусь к арсеналу магических трюков, коими располагала. Самостоятельно же подняться повыше, прихватив гаджет для связи Тимми, не уверена, что разберусь в нем и что именно мой голос стоит слышать их Кадатерте, кем бы тот ни был. А мой же телефон отсутствовал в карманах джинсы худи, и я очень надеялась, что просто оставила его в комнате, а не утопила в жиже. Ну, уж магической дури хватить должно. весьма легкомысленно заключила, оценивающим взглядом пройдясь по Тимми, худенький, но крепенький, обтягивающий комбинезон бело-синей расцветки не скрывал очертаний подтянутых мышц, не таких внушительных, как у Ская или Брендона и даже Ривина. Думаю, не весит слишком много. Вытяну. Зашла за спину напрягшегося специалиста и обняла его, сцепив пальцы в замок у него под грудью, глубоко вздохнула и попыталась взлететь. Медленно, но верно гравитация ослабевала. С чавкающим звуком мои кеды покинули жижу болота, через пару секунд, с тем же звуком оторвались от земли ботинки Тимми. Остальные специалисты обратили внимание на наш медленный подъем только тогда, когда мы уже почти скрылись за кронами деревьев. Скай крикнул что-то угрожающее, и я остро пожалела, что не шарахнула его током посильнее, когда была возможность. Может быть, удалось бы его даже вырубить. Плевать, что в таком случае о доброжелательности со стороны специалистов можно было бы даже не мечтать, зато как на душе стало бы легче. Вокруг, на многие и многие километры, раскинулся лес, полный низкорослых деревьев. Местами я видела проплешины, в которых блестела вода, заметила даже небольшие речушки с неспешным течением, а справа нашелся водопад, а рядом с ним краснел боками треугольный остроносый корабль, покрытый кусками искрившегося в солнечных лучах прозрачно-синеватого льда. Один борт, как раз повернутый к нам, оказался разворочен изнутри, как будто из него вылетело пушечное ядро. Тролль, вероятно, был огромен и весьма силен. Тимми на местные красоты внимания не обращал. Он сосредоточенно тыкался в уже знакомый мне голографический экран, возникший над его левым запястьем, и я разбирала на нем лишь отдельные слова, а еще какой-то скачущий график. «Можешь поднять нас еще повыше?» — обратился ко мне специалист, и я задумчиво прислушалась к ощущениям. Магия била через край, вес парня в моих объятиях почти не ощущался. Очевидно, левитация сильно нивелировала его. «Скажешь, когда остановиться?» — добродушно усмехнулась, продолжив медленный подъем выше. Деревья все уменьшались, отдалялись, а я терпеливо ждала отмашки от Тимми. Не знаю, куда смогу забраться с помощью левитации, но очевидно, что слишком высоко не стоит, все-таки я неопытная альпинистка, а чем выше, тем разреженнее воздух, ни кислорода, ни достаточно высокой температуры для нормального функционирования организма. Едва ли магия защищает от этого, если только специальные заклинания, которых я не знала. Наконец график на экране Тимми скакнул вверх, чем его весьма обрадовал, и он попросил остановиться. Мы зависли, ну, наверное, на приличной высоте, я не могла сказать точно, но корабль специалистов выглядел малюсенькой игрушкой из киндер-сюрприза. Лес под нами, к слову, поражал размерами. Почти показалось, что он бесконечный, но все-таки где-то на горизонте блестела гладь озера и горы. Я немного повертела головой, осматриваясь, заметила даже крошечную темную пику, вокруг которой небо чернело. Родная альма-матер, далековато же от нее я забралась. Интересно, Даркас уже скучает на уроке Стамеры. Я положила подбородок на плечо Тимми, прикрыв глаза, и просто лениво размышляла, что творю. Нет, сожалений не было. Пусть прогуливать страшно не хотелось, но жизнь четверки специалистов в приоритетах все-таки заняла позицию выше собственного обучения, даже выше собственного комфорта. А вот если встанет вопрос о собственной безопасности, от мыслей отвлек строгий низкий мужской голос, раздавшийся от запястья Тимми. Кадатор ответил на вызов. Тимми по-армейски четко и скупо отрапортовал об их плачевном положении, получил от наставника рекомендацию вернуться к кораблю и дождаться помощи. И все, даже координаты не спросили. Хотя, наверное, Кадатор-то располагал средствами узнать их самостоятельно, может, маячок в корабле, или мог вычислить местоположение исходящего вызова. «Миша, спасибо!» — воскликнул Тимми, куда более оживленный и явно обрадованный коротким разговором с наставником, чуть повернув голову. Я медленно подняла подбородок от его плеча и фыркнула. «Пожалуйста, думаю, свой должок за сломанный шлем я исчерпала, но энергетик все равно потом занесу», — нарочито веселым тоном заметила, медленно снижаясь. «Какой долж, Миша, ты мне ничего и не должна была», — возмутился Тимми, и тут я заметила, как его щеки начали стремительно краснеть. Он резко отвернулся, и его тело в моих объятиях значительно напряглось. Я даже заволновалась из-за внезапности реакции и заозиралась. «Угроза, что случилось?» — тихо спросила, также напрягшись. «Ничего, давай скорее вернемся к остальным», — коротко кашлянув, сдавленно ответил Тимми. «Я бы пожала плечами, если бы могла, но оставалось только как можно скорее последовать просьбе. Ривен, Скай и Брендон были там же, где мы их и оставили. Растение не тянуло к ним лианы, хотя уже потихоньку оплетало деревья вокруг, создавая этакую сетку, только зазор в кронах деревьев еще не перекрыло. Я вдруг осознала, что парни молчат, не ругаются больше Скай и Брендон, не озвучивает несомненное весомое мнение Ривен. О, до них все-таки дошло, что не стоит провоцировать растения лишним шумом. Эволюционируют прямо на глазах. Наконец-то, отреагировал на наше возвращение Ривен, очевидно, будучи сильно на взводе. Растительные тентакли нервировали не только его, но и парочку сороклеона. Да и я, увидев, что растение заключает потихоньку специалистов в кокон, тоже напряглась. Жутко. Хотя по уровню и в половину не так страшно, как когда книги в библиотеке открыли на меня охоту. Я отпустила Тимми чуть раньше, чем приземлилась сама, из-за разницы в росте. Он тут же поспешил сообщить об итогах разговора с Кадатортой, а я чуть отошла в сторонку, щелкнув слабым разрядом в довольно-таки уже высокую стену из лиан. Те задрожали и поспешили размотаться и скрыться, открывая проход между деревьями. «Тупица! Какой же идиот!» — зло воскликнул Ривен, ударив себя ладонью по лбу. «Выставил нас неудачниками. Мы как детки должны теперь ждать спасения», — раздраженно говорил он, активно жестикулируя руками, и я заметила, как сжал зубы Тимми, как нахмурился и механически поправил очки, в этом не нуждавшиеся. «Раз такой умник, что же как супергерой не вытащил себя и товарищей из силков этой растительной херни? Из вас неудачник только ты», — влезла я, почти рыча. «Как он смеет так говорить с Тимми?» Он, в отличие от Ривена, трезво оценил как ситуацию, так и силы, которыми располагал их квартет. «Чего? Да кто мне это говорит? Тупая ведьма, которая, может, и сама все это подстроила». Перешел в атаку Ривен, сделав шаг в мою сторону. Ему даже не нужно было заводиться с полоборота, он уже оказался значительно взбешен ситуацией. «Конечно, подстроила. Мне же делать больше нечего. Сам ты тупой». Теряя самообладание, я вела себя чуть ли не зеркально оппоненту, разве что молнии трескуче оплетали руки, готовые вот-вот сорваться и впиться в обидчика. Видимо, нечего. Не я же прискакал сюда швыряться молниями и выглядеть как собачонка, ждущая признания. Ривен сделал еще несколько шагов в мою сторону. Я почти начала терять самообладание, как в драке с Эйси. Попытался что-то миротворчески вставить Брендон, но внезапно путь Ривену преградил Тимми. Жалкая пара секунд, а Ривен уже болезненно шипит и отпрыгивает в сторону от него. «Не кричи, Ривен», — неожиданно строго попросил специалист, поправляя очки. В другой руке он держал что-то, смутно напоминавшее мне электрошокер. «Прости, Миша, не принимай близко к сердцу. Проводишь нас до корабля, если не сложно», — мягко улыбнулся Тимми, оборачиваясь ко мне. Однако холодный взгляд карих глаз резко контрастировал с нежным тоном. Я как-то резко заткнулась и потеряла запал, растерявшись. Хватило сил только утвердительно кивнуть в ответ на просьбу. Оказывается, не такой уж Тимми белый и пушистый. Ступор накрыл не только меня. Столь резкого выпада, похоже, не ожидали даже его товарищи. Но стоит отдать выдержке должное. От потрясения они оправились значительно быстрее. Ривен раздраженно фыркнул, потирая плечо, в которое пришелся разряд шокера, но смолчал. Как и Скай, Брендон тяжело вздохнул, помассировав переносицу. Спорить с решением Тимми никто не стал, и, поочередно посмотрев на каждого сокомандника, парень резко развернулся и пошел вперед, к созданному мной зазору в лианах. Растерянно посмотрев ему в спину, я посмотрела на хмурых специалистов, и все-таки поспешила следом за Тимми. Я больше не оборачивалась, но прекрасно слышала, как остальные специалисты шагают за нами, не отставая. Как бы ни возмущались прежде Ривен и Скай, а оставаться наедине с лианами им не хотелось, как и лишь вдвоем искать тролля. Шагая почти вровень с уверенно двигавшимся Тимми, я смотрела себе под ноги, периодически искря. Вода под ногами аж очищалась немного от электричества, а всякая мерзкая живность, вроде пиявок и комаров, мгновенно изжаривались. Ха, я почти лампа от насекомых. Только не трещу так же прикольно. Я старательно вслушивалась в звуки заболоченного леса, но все-таки нет, мои молнии не издавали такого резкого треска, как лампы-ловушки. Не то чтобы я всерьез сожалела, но глупые размышления помогали не поддаваться гнетущему молчанию, повисшему над нами. Оно, конечно, понятно, мы все-таки не друзья, да и общение как-то не заладилось. Однако все равно неуютно. Ветер нес не только неприятные запахи застоявшейся воды и гнили, но и различные шорохи, шуршания, стуки, шебуршания местной живности, бульканье воды, даже шум не так уж далеко расположенного водопада. Я почти растворялась в звуках природы, находя их довольно умиротворяющими, особенно если сравнить с саундтреком «Облачной башни». Только вот резко все звуки природы разрезали девичьи крики. Я чуть не споткнулась. Восстанавливая равновесие, схватилась рукой за плечо шедшего впереди Тимми. Он не успел даже обернуться на меня, как я взволнованно и громко поделилась. Там девушки кричат, просят о помощи. Спокойствие и собранность вообще ни разу не мои отличительные черты, но текущая излишняя эмоциональная реакция легко объяснялась ужасом, коим оказались пропитаны крики. Кажется, их явно не лианы опутывали. Где? Тут же больно схватил меня за предплечье появившийся рядом Скай, сверля меня до такого мрачным и неприязненным взглядом, что я почти онемела. Интересно, это его индивидуальная особенность, моя невытравленная миролюбивость или саулмитские заморочки так усиливали оглушающее влияние его ненависти? Глубоко вздохнув, не скидывая пока довольно болезненной хватки, я закрыла глаза и прислушалась. Крики все еще раздавались, девушки были живы, всего их трое довольно близко. Там, указала я пальцем по направлению, с которого шел несший чужие мольбы о помощи ветер. Скай тут же оттолкнул, почти швырнул меня, бросаясь в указанную сторону. Даже без вопросов и сомнений, что я могу обманывать. Синдром героя у него, что ли? С. Брендон. Вслед ему крикнул Брендон, в раздражении схватившись за голову. «Вот придурок», — фыркнул весело Ривен, бросившийся в эту же секунду за Скайм. «И кто еще придурок? Вы издеваетесь?» В бессильной злости воскликнул Брендон, вскидывая руки вверх, будто обращаясь к небу, и бросился следом за товарищами. «Подождите помощью корабля, я приведу их», — уже на бегу крикнул он, едва обернувшись. Тимми поправил очки очень медленно и показательно. Желваки заходили под его скулами, и взгляд сделался невероятно темным. Что же, одну миссию парни явно выполнили. Довели товарища до тихого бешенства. Девушки все еще кричали, и теперь я могла различить в моменты, когда они затыкались, не только всхлипы, но и рычание какой-то твари. Весьма большой, судя по звуку. Раздался треск дерева, и удары по земле. Весьма большая тварь, разозленная. «Кажется, мы нашли тролля», – прошептала одними губами, холодея от мысли, какой огромной может быть тварь, создававшая такой шум. Наверное, даже больше кнута. Тимми что-то невнятно прошипел, с шумом вдохнул воздух и резко успокоился. «Я пойду за ними. Ты не обязана», – начал было он, но я сходу угадала, что он хочет сказать. Ну, или подумала, что угадала. Может, он собирался не отговаривать меня, а напротив, попросить о помощи. «Я тебя не брошу. Пошли, пока им кости не переломали», – поторопила Тимми, который снова невнятно что-то буркнул, но побежал вместе со мной. Кому именно грозил перелом костей, я не уточняла. Сама не знала, кто окажется более неудачливым, незнамо откуда взявшиеся здесь девушки или излишне деятельные специалисты. Внезапно стена деревьев закончилась. Мы буквально вывалились из кустов на широкую поляну с крупными камнями, поросшими темно-зеленым мхом. За камнями, опасливо выглядывая, но уже не визжа, пряталась троица девушек в забавных шляпах, как из фильмов о сафари. Зато в центре поляны вокруг огромной синей зверюги очень и очень отдаленно гуманоидной, скорее больше напоминавшей обезьяну переростка, кружили специалисты. Их полупрозрачные мечи не наносили значимого урона, хотя, казалось бы, ни шерсти, ни костяных, хитиновых и же с ними наростов существо не имело. Просто синяя голая кожа с клочками шерсти местами. Но, пусть урона парни и не наносили, зато мельтешением здорово доводили тварь до бешенства. Для своих габаритов зверюга оказалась быстрой, хотя и уступала в скорости ловким специалистам. Только это и спасало последних от встреч с увесистыми кулаками монстра. Один его кулак был размером чуть ли не в половину тела того же Ская. «Это и есть тролль?» – растерянно спросила у стоящего рядом Тимми. «В отличие от меня, он не замер истуканом, а уже вскинул футуристичного вида пистолет, выцеливая крутившегося монстра. Да, только и выдохнул Тимми, прежде чем сделал несколько выстрелов. Ярко-желтые сферы, ощутимо обдавшие жаром даже на таком расстоянии, вылетели одна за другой из пистолета и распластались по шкуре тролля, едва подпалив длинную копну черных волос с головы. Но все-таки что-то тварь почувствовала, Раз резко обернулась на нас, из широкой пасти торчали острые нижние клыки, почти как у классических орков, и я скривилась в омерзении от того, какой отдаленно человеческой оказалась морда монстра. Недостаточно человеческая для эффекта зловещей долины, но достаточно мерзкая для... просто, мерзкая. Заревев в ярости, тролль взмахнул вокруг себя руками, вынуждая специалистов уворачиваться и увеличить дистанцию. Прежде, чем парни успели среагировать, тролль побежал прямо на меня и Тимми. Даже пискнуть не успела, как Тимми бросился на меня, сбивая с ног. Мы вместе откатились в сторону, и с отчаянным треском тролль повалил деревья там, где только что стояли мы. Пока он выбирался из обломков и приходил в себя от столкновения с деревьями, Тимми уже вздернул меня на ноги. «Спрячься за камнями!» — прикрикнул он. Я на автомате кивнула, но, когда поняла, что мне приказано, как-то рефлекторно и не совсем осознанно захотела возмутиться. Вопрос о собственной безопасности стал как никогда актуальным. На размышления времени не было. Тролль быстро очухался и выбрался обратно на поляну. Снова взревел, заставляя множество птиц покинуть ветки деревьев, и под шум хлопающих крыльев бросился вперед. Он снова собирается таранить Тимми. Тот оттолкнул меня в сторону, сделал несколько выстрелов, и, когда тролль был уже близко, попытался резко уйти с траектории чудища. Ему это прекрасно удалось, ведь тролль несся не к Тимми. Толстенные уродливые синие пальцы тянулись ко мне, как в замедленной съемке. Закричал Тимми. Вылетавшие из его пистолета сферы были бесполезны. Не успевали на помощь другие специалисты, если вообще бросится меня спасать. Чертов гиптомирон. Прочь. На манер прежней Сторми зарычал и я, выпуская рвущуюся наружу магию, подстегнутую выплескиваемым в кровь адреналином. С моих выброшенных вперед рук не сорвалась убийственно быстрая молния. Вместо этого тролля резко откинула порывом закручивающегося торнадо, также откинувшего и специалистов. От испуга и облегчения из-за откладывающейся смерти я чуть не потеряла контроль над призванным смерчем, и он почти развеялся без подпитки, но я быстро спохватилась, поняв, что второй раз едва ли смогу вызвать. Направляя руками окрепшие и выросшие в размере торнадо, я повела его в сторону поднимавшегося тролля. Закручивающийся в вихрь ветер ревел ничуть не тише и не менее яростно, чем тролль, и очень неохотно следовал моей воле. Меня это даже удивило немного, но я лишь нахмурилась. «Нетушки, я ведьма бури, а значит, слушаться ты будешь. Еще стихия будет диктовать мне свои условия». Злость подстегивала, выручала, как в драке с Эйси, и пусть торнадо неистово ревела, но подчинялась. Я расширила его, позволяя жадно поглотить тролля. Он бестолково дрыгал руками и ногами, но против стихии противопоставить ничего не мог, и яростные воздушные потоки крутили его, как стиральная машина, мягкую игрушку. Спираль за спиралью монстра подкидывала все выше. Стало даже как-то смешно, а еще, дико интересно, какого цвета его кровь. Оказалось так забавно из жертвы превратиться в нападающую. «Миша, не убей его!» Рядом со мной непонятно когда оказался Тимми. Я нахмурилась, не до конца поняв его слова, вся сосредоточенная на барахтающемся в вихре тролле. «Не убить?» Меня как будто обожгло льдом Эйси, когда занятый другой задачей мозг наконец вник в смысл сказанного. Я тут же отдернула руки и прижала их к груди, испугавшись страшной вероятности. Я никогда и никого не убивала. Насекомые или купленная живая рыба на ужин не считаются. Я не убийца. Без моего контроля и подпитки торнадо создало просеку не очень глубоко в лес и резко развеялась, будто не было его. Тролль рухнул прямо на вырванные с корнем ветром деревья и не издавал особо звуков. Мне пришлось сильно напрягать слух и магию, чтобы сквозь биение собственного обезумевшего сердца услышать дыхание твари. Жив, я не убила его. Позвоночник, да и конечности в принципе, словно отказали, и я откинулась на спину, ощущая себя слаймом из мной игры. «Миша!» — взволнованно окликнул Тимми, тут же нависший надо мной. «Жив, тролль!» «Жив!» — ответила я, но, кажется, просто пошевелила губами, забыв издать соответствующие звуки. «Да нас как-то и не он волнует. Ты сама как?» С другой стороны присел на колени Брендон, вероятно, прочитавший ответ по губам. Выглядел он хмурым и обеспокоенным, а еще запыленным, но целым. Вроде как, жива, с трудом подняв трясущуюся руку, показала большой палец. Мои магические резервы оказались опустошены в ноль, как если бы я напитывала проклятущий накопитель Даркас. Однако легкий ветер и шелестевшие деревья, солнечный свет и нагретая под спиной земля уже несли мне крупицы маны, медленно, но верно заполнявший черную дыру в груди. Энда, а говорят, шкура троллей невосприимчива к магии, опираясь на меч, поделился экспертным мнением Ривен. Он довольно щурился, смотря в направлении, куда торнадо вынесла тролля. Так она его не напрямую магией атаковала, а воздействовала ей на природу. Это было физическое воздействие, тупица. Раздался очень высокий женский голос с истеричными нотками. Я аж голову приподняла, чтобы посмотреть, кто там такая умная. Из-за камня вылезла девица в шляпе для сафари и очень укороченном комбинезоне, все бедра приглашающие открыты для местных кровососущих, и с весьма недовольным выражением на кукольном личике. Две ее подружки опасливо выбирались из-за камней, за которыми прятались все столкновение с троллем, и подходить ближе явно не собирались. А вот это, судя по воинственной позе и сверкающим под шляпой глазками, настроилась на скандал. Возможно, ощущая я себя получше, даже искренне бы восхитилась ее способности переживать стресс от нападения тролля. «Мы вас спасли, а ты огрызаешься. У тебя с головой все в порядке». Весьма резонно возмутился Ривен, аж выпрямившийся из своей расслабленной позы. «Вы спасли. Эта девчонка напала на тролля, а вы просто бестолково скакали вокруг него. Это у тебя с головой не в порядке. Ты явно преувеличиваешь свои заслуги», — высокомерно хмыкнула девушка и скрестила руки на груди, гордо вздернув подбородок. Скандалист Ривен аж не нашелся со словами, пораженный подобной вопиющей наглостью. «Ставлю девушке 100 баллов из 100. Потрясающий характер», — хихикнула, попытавшись подняться. Тимми и Брендон тут же пришли на помощь, придерживая за локти, и в их хватке куда легче далось принятие полувертикального положения. Спасенная вся вскинулась, готовая завязать ссору с кем-то еще, но, бросив взгляд на мое улыбающееся лицо, лишь подозрительно прищурилась, словно гадая, какой именно смысл несла моя реплика. Ничего негативного или оскорбительного я, конечно, не имела в виду. Это специалисты могли злиться, обижаться, негодовать из-за неблагодарной реакции на их благородный альтруистичный порыв. Я же изначально не ставила перед собой цель ее спасти, и потому на ее благодарность или отсутствие оной внимания не обращала. Это был комплимент, правда, пояснила мотивацию со все той же улыбкой, хотя меня продолжало немного потряхивать.